Несколько дней после свадьбы Тутмос провел с Хеброн во дворце, подаренном ему фараоном. Но каждый вечер он являлся в гвардейские казармы, где весело проводил ночи в обществе офицеров и танцовщиц. По его поведению, товарищи догадались, что Тутмос женился на Хеброн только ради приданого, что, впрочем, никого не удивило. Спустя 5 дней Тутмос явился к фараону и заявил, что готов снова служить ему. Таким образом, он мог навещать свою супругу только при солнечном свете, ночью же дежурил в покоях государя. Однажды вечером фараон сказал ему: «В этом дворце столько углов для подглядывания и подслушивания, что за каждым моим шагом следят. Даже к моей почтенной матушке опять обращаются какие-то таинственные голоса, которые смолкли было в Мемфисе, когда я разогнал жрецов. Я не могу никого принимать у себя и должен уходить из дворца, чтобы совещаться со своими слугами в безопасном месте». «Проводить ваше святейшество?» — спросил Тутмос, видя, что фараон ищет свой плащ. «Нет. Останься здесь и смотри, чтобы никто не входил в мой покой. Не впускай никого, хотя бы это была моя мать или даже тень вечно живущего отца моего. Скажи, что я сплю и не желаю никого видеть». «Будет так, как ты приказал», — ответил Тутмос, помогая фараону надеть плащ с капюшоном. Потом погасил свет в спальне. Фараон вышел через боковые галереи. Очутившись в саду, Рамсес остановился и внимательно посмотрел кругом. Затем, очевидно сообразив, куда идти, быстро направился к павильону, подаренному Тутмосу. В тенистой аллее кто-то остановил его вопросом: «Кто идет?» «Нубия», — ответил фараон. «Ливия», — ответил в свою очередь вопрошавший и быстро попятился, как будто испугавшись. Это был гвардейский офицер. Фараон всмотрелся в него и воскликнул: «А, это ты, Энана. Зачем ты здесь?» «Обхожу сады. Я это делаю каждую ночь по нескольку раз, потому что сюда прокрадываются воры». «Так и надо», — ответил, подумав, фараон. «Только помни, что первый долг гвардейца — молчать. Вора прогони, но если встретишь высокое лицо, не останавливай его. И молчи, знай, молчи. Хотя бы это был сам верховный жрец Херихор». «О, государь, только не приказывай мне ночью отдавать честь Херихору или Мефресу!» — воскликнул Инанна. «Я не уверен, что при виде их меч сам не вырвется у меня из ножен!» Рамсес улыбнулся. «Твой меч мой!» — ответил он. «И может быть вынут из ножен, только когда я прикажу». Он кивнул головой Инанне и пошел дальше. Вскоре фараон очутился у скрытых в чаще ворот. Ему показалось, что он слышит шорох. Он быстро спросил: «Хеброн?» Навстречу Рамсесу выбежала фигура, одетая в темный плащ, и припала к нему, шепча: «Это ты, государь, это ты, как долго ждала я!» Фараон, чувствуя, что она вырывается из его объятий, взял ее на руки и отнес в беседку. По дороге с него упал плащ. Рамсес хотел было его поднять, но раздумал.